Вдруг все крики смолкли, и среди мертвой тишины был слышен только звон мечей, такой страшный, точно весь спор пошел сначала, вылившись в единоборство Генри Уинда и Торквилла из Дубровы. Они так кидались друг на друга, кололи, рубили, секли, как будто впервые обнажили мечи в этот день, и ярость их была обоюдна, потому что Торквилл узнал в противнике того колдуна, который по его наивной вере навел порчу на его дитя, а Генри видел пред собой исполина, который с начала и до конца сражения мешал тому, единственно ради чего вступил он в строй, не давал ему сразиться в поединке с Гектором. Борьба казалась равной, что, возможно, было бы не так, когда бы Генри, раненый сильнее, чем его противник, не утратил частично свою обычную ловкость. Эхин, между тем, оставшись один, силился в попыхах натянуть на себя доспехи павшего брата, но, охваченный стыдом и отчаянием, бросил бестолковые свои попытки и ринулся вперед помочь отцу в опасном единоборстве, пока не подоспели другие из клана Хаттон. Он был уже в 5 ярдах от сражавшихся, твердо решив вступить в эту грозную схватку на жизнь и смерть, когда его приемный отец упал, рассеченный от ключицы чуть ли не до сердца, последним дыханием своим прошептав все те же слова: «Бас Айр сон Эхин». Несчастный юноша увидел, что пал его последний защитник. Увидел, что его смертельный враг, гонявшийся за ним по всему полю, стоит от него на длину клинка и потрясает грозным своим мечом, которым прорубился через все препятствия, чтобы убить его, Гектора Макьяна. Может быть, и этого было довольно, чтобы довести до предела его природную робость. Или, может быть, в этот миг он спохватился, что стоит перед врагом без панциря, между тем, как и остальные противники, хоть и еле ступая, но жадные до крови и мести, подтягиваются один за другим. Скажем только, что сердце у него упало, в глазах потемнело, зазвенело в ушах, голову заволокло туманом, и все другие помыслы исчезли в страхе перед неминучей смертью. Нанеся Смиту лишь один беспомощный удар, он увернулся от ответного, отскочив назад, и не успел противник снова занести свой меч, как Эхин бросился в стремнину Тея. Рев насмешек несся за ним вдогонку, пока переплывал он реку. Хотя, может быть, среди глумившихся не нашлось бы и 10 человек, которые в сходных обстоятельствах поступили бы иначе. Генри глядел в молчаливом удивлении вслед беглецу, но и подумать не мог о преследовании. Его самого одолела слабость, как только угасло воодушевление борьбы. Он сел в траве над рекой и принялся, как умел, перевязывать те свои раны, из которых всего сильнее бежала кровь. Хвалебный хор поздравлений приветствовал победителей. Герцог Олбани и другие вельможи сошли осмотреть арену, и особливым вниманием был удостоен Генри Уинд. «Иди ко мне на службу, добрый воин», — сказал черный Дуглас. «Ты у меня сменишь свой кожаный передник на рыцарский пояс, а чтобы было тебе чем поддержать свое звание, я взамен твоего городского владения дам тебе доходное поместье». «Покорно благодарю, милорд», — сказал нерадостно Смит. «Но я и так уже пролил слишком много крови, и небо в наказание отобрало у меня то единственное, ради чего я ввязался в битву.